Полноводное мышление. Материал течет сквозь нас рекой. Мы делимся работой, идеями, и они восполняются. Если заблокировать поток, удерживать их внутри, река не течет дальше, а новые идеи не спешат появляться. При полноводном мышлении река никогда не иссякает. Новые идеи множатся, а художник готов с ними расстаться, веря, что придут новые. Скупость вынуждает копить хорошие идеи. Вот у комика прекрасный шанс поделиться новой шуткой собственного сочинения, но он приберегает ее для случая поважнее. Когда мы используем свой материал, появляется новый. И чем больше мы делимся, тем лучше оттачивается наше мастерство. Скупость ведет к стагнации. Если мы вечно работаем над одним проектом, мы никогда не создадим другого. Страх перед засухой и тяга к перфекционизму мешают двигаться дальше и блокируют реку. При любом мышлении действует универсальное правило. Мы получим все, на чем сосредоточимся. Если разум создает ограниченный мир, если нам кажется, будто в этом мире мало стоящих идей и материала, мы не видим вдохновения, даруемого Вселенной, и течение реки замедляется. В полноводном мире у нас гораздо больше шансов довести работу до конца и поделиться ею. Столько идей, столько великого искусства можно создать. Нам просто некуда деваться. Мы беремся за дело, отпускаем и идем дальше. Если работа всего одна, а мы намерены отойти от дел после ее завершения, нет стимула ее заканчивать. Если каждую работу считать судьбоносной, мы будем пересматривать и переписывать ее без конца, стремясь к оторванному от реальности безупречному идеалу. Музыкант может откладывать выпуск альбома, опасаясь, что не довел песни до совершенства. Но альбом – всего лишь дневниковая запись мгновения, моментальный снимок личности артиста в конкретный период. Ни одна дневниковая запись не станет историей всей нашей жизни. Дело жизни – не вместить в порционный лоток. Наши труды – разве что главы. Всегда появится новая глава, а потом еще одна. Одни главы лучше, другие хуже – это не наша забота. Наша цель – решиться закрыть одну главу, перейти к следующей и так продолжать, пока не надоест. Ваша старая работа не лучше новой, а новая не лучше старой. В жизни художника будут взлеты и падения. Предполагать, что ваш золотой век был и прошел, справедливо только если вы с этим согласны. Выкладываться по максимуму в любой момент, в каждой главе, и в этом вся наша надежда. Всегда есть что исправить. Всегда можно придумать новый вариант. Можно поработать над проектом еще 2 года, и он изменится. Но никак не узнать, станет он лучше или хуже. Он просто изменится. Вместе с вами. И вы перерастете проект, над которым трудились годами. Ваш мгновенный снимок выцвел. Работа уже смахивает на старое фото, а не на отражение в зеркале. Заканчивайте представлять публике работу, с которой вы утратили связь, та еще радость. Мысль о том, что мир изобилен, вселяет надежду, что лучшие идеи еще ждут нас, а величайшая работа впереди. Мы вольны жить, заряженные энергией творческого импульса, творить, отпускать, переходить к следующим проектам и прощаться с ними. С каждой новой главой мы получаем опыт, оттачиваем ремесло, и мы еще чуть ближе к тем, кто мы есть.